Только в данном случае волчок был неподвижен, а хлыст вертелся. Наступил август, и в первую же неделю буря стала стихать. Небо обрело спокойствие, которое, как еще недавно казалось, утратило навсегда. Стало тихо, но гораздо холоднее, и градусник Фаренгейта показывал 8 градусов ниже нуля, минус 22 градуса по Цельсию. 3 августа колонисты предприняли давно задуманный поход на юго-восточную часть острова, к Утиному болоту. Их привлекала дичь, водившаяся там в изобилии зимой. Дикие утки, бекасы, черки, нырки, шелохвосты. Было решено посвятить день охоте. В походе приняли участие не только Гедеон Спилет и Герберт, но и Пенкроф с Набом. Только Сайрас Смит, сославшись на занятость, остался дома. Итак, охотники отправились на болото по дороге, ведущей к порту воздушного шара, пообещав вернуться к вечеру. Их сопровождали Топ и Юб. Когда путники перешли мост через реку Благодарения, инженер его поднял и вернулся домой. Он решил осуществить давно задуманный план и для этого остался дома. Инженеру хотелось тщательно исследовать колодец, зиявший в полу коридора гранитного дворца. Колодец этот, несомненно, сообщался с морем, ибо раньше служил стоком для избыточной воды из озера. Почему Топ так часто вертится вокруг него? Почему так странно лает? Почему тревожно подбегает к отверстию? Почему и Юб разделяет беспокойство Топа? Быть может, подземные ответвления идут от колодца, соединявшегося с морем, к другим частям острова. Все это и хотел выяснить Сайрас Смит, никого не посвящая в свои сомнения. Он решил исследовать колодец, когда все уйдут из дому, и случай, наконец, представился. Было нетрудно спуститься вглубь колодца по веревочной лестнице, которой колонисты не пользовались с той поры, как установили подъемник. Длина у нее была вполне достаточная. Инженер приволок лестницу к колодцу, диаметр отверстия которого был равен почти 6 футам, и крепко-накрепко привязав за верхний конец, сбросил вниз. Затем он зажег фонарь, вооружился карабином, заткнул за пояс нож и стал спускаться по ступенькам. Гранитные стены были гладкие, но кое-где торчали выступы, и какое-нибудь проворное животное, цепляясь за них, могло вскарабкаться до самого верха. Подумав об этом, инженер осветил фонарем все эти выступы, но не обнаружил ни единого следа, ни единой зазубрины. Ничто не говорило о том, что по ним, как по лестнице, кто-нибудь взбирался. Сайрас Смит спустился еще глубже, освещая каждую 5 стены. Он не заметил ничего подозрительного. Добравшись до последних ступеней, инженер почувствовал под ногами воду, которая в тот миг была совершенно спокойна. Ни тут, у ее поверхности, ни в стенах не было видно подземного хода, который вел бы от колодца к какой-нибудь части острова. Сайрас Смит простукал стену рукояткой ножа и определил, что пустот нет. Ни одно живое существо не могло бы проложить себе дорогу в сплошном граните, чтобы попасть на дно колодца, а потом подняться наверх. Надо было пройти по каналу, затопленному водой, и соединявшему этот колодец с морем под скалистым берегом. А это могли сделать лишь одни морские животные. Выяснить же, где именно впадает этот канал в море и на какой глубине, было невозможно. Исследовав колодец, Сайрас Смит поднялся, втащил лестницу закрыл отверстие колодца,